А поэзии. Разговор с финн-инспектором о поэзии. Гражданин финн-инспектор, простите за беспокойство. Спасибо, не тревожьтесь, я постою. У меня к вам дело деликатного свойства. О месте поэта в рабочем строю. В ряду имеющих лабазы и угодья и я обложен и должен караться. Вы требуете с меня 500 в полугодие и 25 за неподачу декларации. Труд мой любому труду родствен. Взгляните, сколько я потерял, какие издержки в моем производстве и сколько тратится на материал. Вам, конечно, известно явление рифмы. Ну, скажем, строчка окончилась словом «отца», и тогда через строчку, слога повторив, мы ставим какой-нибудь лапца-дрица-ца. Говоря по-вашему, рифма – вексель. Учесть через строчку – вот распоряжение. И ищешь мелочишку суффиксов и флексий в пустующей кассе склонений и спряжений. Начнешь это слово в строчку всовывать, а оно не лезет. Нажал и сломал. Гражданин финн-инспектор, честное слово, поэту в копеечку влетают слова. Говоря по-нашему, рифма – бочка. Бочка с динамитом. Строчка – фитиль. Строка додымит, взрывается строчка, и город на воздух строфой летит. Где найдешь, на какой тариф рифмы, чтоб в раз убивали на целес? Может, пяток небывалых рифм только и остался, что в Венесуэле. И тянет меня в холода и в зной, бросаюсь, опутан в авансы и в займы я. Гражданин, учтите билет проездной. Поэзия вся, езда в незнаемое. Поэзия — та же добыча ради. В грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Но как испепеляюще слов этих жжение рядом с тлением слова сердца. Эти слова приводят в движение тысячи лет, миллионов сердца. Конечно, различные поэтов сорта. У скольких поэтов легкость руки. Тянет, как фокусник, строчку изо рта и у себя, и у других. Что говорить о лирических кастратах? Строчку чужую ставит и рад. Это обычное воровство и растрата среди охвативших страну растрат. Эти сегодня стихи и оды в аплодисментах ревом и ревмя войдут в историю как накладные расходы на сделанные нами двумя или тремя. Пуд, как говорится, соли столовой съешь и сотни папирос клуби, чтобы добыть драгоценное слово из артезианских людских глубин. И сразу ниже налога рост. Скиньте с обложения нуля колесо. Рубль 90 сотни папирос, рубль 60 столовая соль. В вашей анкете вопросов масса. Были выезды или выездов нет? А что, если я десяток пегасов загнал за последние 15 лет? У вас, в мое положение войдите, прослуг и имущество с этого угла. А что, если я народоводитель и одновременно народный слуга? Класс гласит из слова, из нашего, а мы — пролетарии двигатели пера. Машину души с годами изнашиваешь, говорят, в архив, исписался, пора. Все меньше любится, все меньше дерзается, и лоб мой время с разбега крушит. Приходит страшнейшая из амортизации, амортизация сердца и души. И когда это солнце разжиревшим боровом взойдет над грядущим без нищих и коллег, я уже сгнию, умерший под забором, рядом с десятком моих коллег. Подведите мой посмертный баланс. Я утверждаю и знаю не на лгу. На фоне сегодняшних дельцов и пролаз я буду один в непролазном долгу. Долг наш — реветь медногорлой сиреной в тумане мещанья, у бурь, в кипении. Поэт всегда должник вселенной, платящий на горе проценты и пени. Я в долгу перед бродвейской лампионией, перед вами — багдадские небеса, перед Красной Армией, перед вишнями Японии, перед всем, про что не успел написать. А зачем вообще эта шапка сени? Чтобы целься рифмой и ритмом ерис. Слово поэта — ваше воскресенье, ваше бессмертие, гражданин-канцелярист. Через столетия в бумажной раме возьми строку и время верни, и встанет день этот с фининспекторами, с блеском чудес и с вонью чернил. С сегодняшних дней, убежденный житель, выправьте в НКПС на бессмертие билет и, высчитав действие стихов, разложите заработок мой на 300 лет. Но сила поэта не только в этом, что вас, вспоминая, в грядущем икнут. Нет, и сегодня рифма поэта — ласка, и лозунг, и штык, и кнут. Гражданин фининспектор, я выплачу 5. Все нули у цифры скрестя. Я по праву требую 5 в ряду беднейших рабочих и крестьян. А если вам кажется, что всего делов — это пользоваться чужими словесами, то вот вам, товарищи, мое стело, и можете писать сами.